Глава 32. Устрашение ледяной феи. Когда Сяо Кан Юнь услышал, что сказал Мо Шань, как он мог осмелиться дерзить ей? Он сразу же обуздал свое высокомерие и поднял голову, чтобы сказать: «Так это фея Чу из Божественного Дворца Ледяного Облака. А меня зовут Сяо Кан Юнь. Это большая удача для Кан Юня случайно встретиться с вами. Но почему фея Чу сегодня решилась лично снизойти в этот маленький город плывущих облаков? Есть ли для этого важная причина? Отец всегда давал наставления, говоря, что нужно быть крайне вежливым, если я встречу фею из Божественного Дворца Ледяного Облака. Если я могу вам чем-нибудь помочь, фея Чу, не стесняйтесь сказать мне об этом». Услышав слова «Божественный дворец Ледяного Облака» из уст Сяо Кан Юня, все впали в ступор, и можно было услышать звуки сглатываний в толпе. Этот маленький город плывущих облаков вызвал интерес у фей. Обычно даже третьесортные секты прошли бы это место со взглядом презрения. Но сегодня не только члены секты Сяо пришли сюда, но даже Божественный Дворец Ледяного Облака прислал человека в этот город. Неудивительно, что эта женщина вызвала такой переполох. Ее красота была чем-то не из этого мира, а также применение техники абсолютной левитации. Она на самом деле является человеком из Божественного Дворца Ледяного Облака. Ее статус в Божественном Дворце Ледяного Облака был довольно высок. В противном случае Сяо Кан Юнь, как сын главы секты Сяо, вряд ли бы стал из кожи вон лезть, чтобы быть учтивым и вежливым. «Зачем я сюда пришла?» Чу Юэ Ли холодно ответила: «Вы, секта Сяо, посмели издеваться над моей ученицей. И не говори мне, что ты хочешь, чтобы я молча смотрела и позволила унижать ее». «Ваша ученица?» Сяо Кан Юнь уставился на мгновение, а после принял испуганный вид. «Фея Чу, ученик, о котором вы говорите, может ли это быть Ся Цин Юэ?» Когда он это сказал, Ся Цин Юэ подошла к Чу Юэ Ли и почтительно сказала: «Мастер». Одно это слово стало причиной того, что лицо Сяо Кан Юня сильно задрожало. В это время как сам Сяо Юй Лун впал в полное оцепенение. Весь клан Сяо и различные дворяне из города плывущих облаков были поражены. Потрясение было настолько велико, что их сердца практически остановились. О мой бог! Дочь клана Ся была ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака. Неожиданно оказалось, что ученица Божественного Дворца Ледяного Облака была все это время вместе с ними в городе плывущих облаков. Лица всех тех, кто смотрел на Ся Цин Юэ, преисполнились шоком и восторгом. Взгляды, устремленные на Ся Хуны, также резко изменились. Долгое время Сяо Юй Лун просто стоял на месте, а затем внезапно на его лбу выступил холодный пот. Ся Цин Юэ была учеником Божественного Дворца Ледяного Облака. Ранее он зашел так далеко, что пытался приставать к ней, но она преподала ему урок, из-за которого он угодил в неловкую ситуацию. Его сердце по-прежнему держало на это обиду, но когда он думал об этом, он понимал, что, чтобы остаться в живых, он должен быть очень осторожен. Чтобы пытаться флиртовать с учеником Божественного Дворца Ледяного Облака, сколько человек в Империи Голубых Ветров осмелились бы сделать такое? Это было ничем по сравнению с тем, как Сяо Че должен был расстаться с Ся Цин Юэ. Это был его план, который он предложил Сяо Кан Юню. Так, чтобы тот смог заполучить Ся Цин Юэ после отъезда ее мужа. Но, видимо, все с треском провалилось. Если это будет известно в Божественном Дворце Ледяного Облака, он будет обречен умереть трагической смертью. Находясь в холодном поту, Сяо Юйлун посмотрел в сторону Сяо Кан Юня, лицо которого было лишено цвета. Так вот как. Ся Цин Юэ, получается, ваш благородный ученик. Я не был осведомлен об этом, в результате чего возникло все это недоразумение. Если бы это были бы ученики секты Сяо, Сяо Кан Юнь никогда бы не отпустил бы их. Но Божественный Дворец Ледяного Облака совсем другое дело. Божественный Дворец Ледяного Облака не был связан с сектой Сяо по родословной. Все их ученики являлись девушками, отобранными со всей Империи Синих Ветров с лучшими способностями. В результате их секта была самой малочисленной из четырех основных сект. Тем не менее, они занимают второе место среди четырех основных сект, которые проявили себя с необыкновенным уровнем мастерства. Способности каждого ученика в Божественном Дворце Ледяного Облака были чрезвычайно высоки. Не было ни одной посредственности. Каждый из них получил защиту от Божественного Дворца. Если он спровоцирует кого-нибудь из учеников своей секты Сяо с низким положением, то это будет что-то незначительное. Если он спровоцирует кого-нибудь из другой секты, их смерть будет обычным делом. Но провоцировать Божественный Дворец Ледяного Облака? Даже если это была бы самая слабая ученица, Божественный Дворец все равно не даст уйти, пока не дашь им положительный ответ, и ни в коем случае нельзя им перечить. Недоразумение? Для вас будет лучше, если это и правда окажется недоразумением. Ты все еще хочешь порвать в клочья свидетельство о браке моей ученицы? Чу Юэли спросила с безразличным выражением лица. Ее взор был направлен вниз, и никто не решался встретиться с ней взглядом, лицом к лицу. Хотя она была всего лишь женщиной, все присутствующие мужчины понимали, что она фея Лунного Дворца. Как обычные люди, они стыдились своего низкого положения и ощущали разницу между ними. Это было совершенно невозможно для них, осмелиться взглянуть на нее больше одного раза. «Не будь это недоразумением, как бы я посмел?» Сяо Кан Юнь говорил спокойно. «Но я не понимаю кое-чего. Хотя, может, я и не знаю всего, но слышал, что в Божественном Дворце Ледяного Облака феям запрещено влюбляться и что они должны подавлять свои желания. Они никогда не должны выходить замуж, но почему-то это разрешено Ся Цин Юэ». Хотя для учениц Божественного Дворца Ледяного Облака действительно требуется сдержанность и воздержание. Мы никогда не запрещали ученицам выходить замуж. Цин Юэ вступила в Божественный Дворец в возрасте 12 лет, но не захотела последовать за мной в Божественный Дворец. Это было из-за ожидания замужества Сяо Че в свои 16 лет. Это не из-за любви, а просто из-за ее доброты и самоотдачи. Перед лицом праведности и чистого характера Ся Цин Юэ, Божественный Дворец, естественно, не противился ее воле. Даже если Божественный Дворец и запрещал бы брак, то это вполне могло бы быть исключением. Молодой господин Сяо, у вас есть какие-либо другие вопросы? Чу Юэли ответила ровным голосом, и каждая буква задерживалась в ухе, подобно льдинке. Это заставляло сердца страдать от неконтролируемой дрожи, что никто не посмел опровергнуть ее мнение. «Нет-нет, это действительно просто недоразумение», Сяо Кан Юнь поспешно сказал. У него не было другого выбора, кроме как повернуться в сторону Ся Цинъюэ и сказать: «Фея Ся, тогда я не знал, что вы были ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака. Если я вас как-то обидел до этого, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу». Статус Кан Юня, как сына глава секты Сяо, был гораздо выше, чем у ученицы Божественного Дворца Ледяного Облака. Но так как Чу Юэ Ли была здесь, у него не было выбора, кроме как знать свое место. Это был отдаленный город, но на его стороне были только Сяо Мошань, Сяо Ба и Сяо Цзю. Если он разозлит Чу Юэ Ли, и если она чем-то будет недовольна, они могут быть полностью уничтожены по дороге домой. После этого от них не останется и следа, и они умрут напрасно. Перед прибытием в эту дуру, как он мог предвидеть появление такого человека, как Чу Юэ Ли? Сейчас его мечта о Сяо Цинъюэ стала невозможной. Он потратил впустую полдня планирования. Перед Чу Юэ Ли у него не было выбора, кроме как сдержать свои настоящие намерения. Его сердце задыхалось от притеснений. Его грудь напряглась. Он обратил свой взгляд в сторону Сяо Лин Си. Если с Ся Цинъюэ у него ничего не выйдет, там была еще одна. Чу Юэ Ли может защитить Ся Цинъюэ, но она не станет защищать Сяо Лин Си, незнакомку. В противном случае она бы объявилась, когда Сяо Че был изгнан, вместо того, чтобы появиться только сейчас, когда была втянута сама Ся Цинъюэ. Действительно, Чу Юэ Ли защищала только Ся Цинъюэ. Другие люди, с которыми у нее не было отношений, уже не ее забота. Кроме того, у нее нет оснований и дальше вмешиваться. «Фея Чу, ваш визит в клан Сяо можно считать благодатью самих небес. Итак, продолжим наши дела. Сегодня мы здесь». Цвет лица Сяо Кан Юня изменился, когда он посмотрел и указал в сторону Сяо Лин Силь. «Так, теперь Сяо Ба, Сяо Цзю, во-первых, схватите вора, который украл порошок, открывающий внутреннюю силу. Завтра преступник будет отправлен в секту Сяо для дальнейших разбирательств». На предложении «завтра преступник будет отправлен в секту Сяо для дальнейших разбирательств» только глупец не понял бы настоящую причину подлого и бессовестного спектакля, спланированного Сяо Кан Юнем. Хотя это все было подстроено, разоблачение уже было выдвинуто Сяо Че на глазах у всех. Но все было под контролем секты Сяо. И Сяо Кан Юнь просто продолжал обвинение без задержки. «Да, молодой господин». Сяо Ба и Сяо Цзю сошли с платформы и пошли к Сяо Лин Си. «Мастер». Увидев это, Ся Цинъюэ быстро намекнула Чу Юэ Ли с многозначительным взглядом, надеясь, что она поможет защитить Сяо Лин Си. По крайней мере, чтобы не дать Сяо Кан Юне забрать ее. Однако Чу Юэ Ли осталась отстраненной и не ответила. Поражение лица Ся Цинъюэ стало еще более озабоченным. На ее лице была мольба, и она сказала: «Мастер, вы видели, как Сяо Кан Юнь нацелился сегодня на меня? Сяо Че выгнали, и ему пришлось страдать из-за нашей причастности. Перед отъездом он попросил меня защитить его дедушку и маленькую тетушку. Я уже согласилась. Рассмотрите это как последнее, что я сделаю для него. После этого я сразу же последую за учителем обратно в Божественный дворец Ледяного Облака. Останусь там и буду медитировать, чтобы достигнуть абсолютной вершины. Я прошу мастера выполнить эту просьбу». Глаза Чу Юэ Ли оживились и слегка задвигались. Она издала негромкий вздох, подняла правую руку и легонько взмахнула. Доли секунды появился холодный ветер. Сяо Ба и Сяо Цзю вдруг почувствовали озноб и остановились, не решаясь что-либо предпринять. Было неуловимое изменение в цвете лица Сяо Кан Юня. Он сделал глубокий вдох. «Фея Чу, в чем дело?» «Фея Чу критиковала мою секту Сяо за вмешательство в брачные дела ее благородной ученицы. Но когда мы занимаемся делами секты Сяо, Фея Чу по-прежнему вмешивается». «Нет, у меня нет интереса участвовать в делах секты Сяо». Чу Юэли говорила спокойно с безопасностью. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Различным выражением лица, которое даже не дрогнуло. «Я просто несколько не привыкла к таким вопросам. Как результат, взволнована кое-чем. Поскольку вы сказали, что это дела секты Сяо, тогда получается, Сяо Лин Си – одна из членов вашей секты?» Сяо Кан Юнь покачал головой. «Нет, то, что она украла, принадлежало моей секте Сяо. Порошок, открывающий внутреннюю силу». «Но из того, что я слышала, порошок, открывающий внутреннюю силу, был подарком от вас, секты Сяо, который вы подарили вчера клану Сяо. Вещь, которая была подарена, все еще принадлежит вашей секте Сяо. Если эта новость распространится, ты не беспокоишься о том, что будешь осмеян другими?» Чу Юэли сказала это прямо, без стеснения. В этот момент глаза Сяо Кан Юня расширились. Он был ошарашен и не мог ничего сказать. «Сяо Лин Си – это человек из клана Сяо. Клан Сяо не ваша секта. Порошок, открывающий внутреннюю силу, уже стал собственностью клана Сяо и больше не принадлежит вашей секте Сяо. В таком случае, даже если Сяо Лин Си украла порошок, открывающий внутреннюю силу, то уже клан Сяо должен решать, что с ней делать. Это дело не имеет абсолютно никакого отношения к вашей секте Сяо». Чу Юэли опустила глаза и посмотрела на Сяо Юньхая. Это был обычный взгляд, но он заставил все тело Сяо Юньхая дрожать и неосознанно почувствовать себя в два раза меньше. Чу Юэли спокойно продолжила. «Глава клана Сяо, как вы обычно поступаете в такой ситуации, когда виновником кражи является член вашего клана Сяо?» Юньхай взглянул на Сяо Кан Юня и сжал зубы. Он был вынужден притвориться спокойным. «Если ребенок из клана Сяо виновен в краже, самым легким наказанием было бы заключение в течение 3 месяцев на обратной стороне горы. То, что Сяо Лин Си украла важное сокровище секты Сяо, поэтому она должна понести самое тяжелое наказание. Она должна быть в заключении в течение 15 лет на обратной стороне горы. В течение 15 лет она не будет иметь права даже думать о выходе на полшага за пределы задней части гор, ущелья размышлений». Сяо Юньхай отвернулся и больше ничего не сказал. «Чего вы медлите? Вы не собираетесь закрыть ее внутри ущелья размышления?» Сяо Кан Юнь был спокоен и собран, но лицо его было в ярости. Хотя его сердце было унижено, даже если он был бы еще глупее, чем раньше, он все равно понимал, что Чу Юэли уже составила некоторое мнение о его репутации. Иначе, возможно, она бы подвергла сомнению его обвинения. Сделала бы так, что он не только не получил бы Сяо Лин Си, но и потерял бы свое лицо, а также был бы публично унижен настолько, что не смог бы слезть с платформы. Хотя Чу Юэли не разоблачила Сяо Кан Юня публично и не восстановила честь Сяо Лин Си, но все-таки Сяо Ле глубоко зауважал ее. Его сердце наполнилось благодарностью. Это достойно феи семерки ледяного облака. человека с благородным характером, которая помогла, хоть и немного, но постороннему человеку из клана Сяо. Это можно рассматривать как крайнюю доброжелательность, большую услугу и большую доброту. По крайней мере, она помешала случиться кошмару. Помешала Сяо Кан Юню отвести Лин Си в секту Сяо. Я неправильно наставлял эту девушку. И к тому же обманывал клан Сяо на протяжении более десятка лет. Так что я должен также понести суровое наказание. Цвет лица Сяо Ле оставался безмятежным. Он говорил равнодушно, смотря на четвертого старейшину Сяо Чена. В присутствии Чу Юэли, как Сяо Чен мог бы осмелиться быть безрассудным? Он не посмел бы произнести ни единого приговора, ни по общественным нормам. Он пошел с Сяо Ле и Сяо Лин Си в направлении тыльной стороны горы. Хотя в конечном счете все закончилось заключением в убогой камере на 15 лет, Ся Цин Юэ понимала, что это предел для ее учителя Чу Юэ Ли. Было очевидно, что Сяо Ле специально попросила заключение в ущелье раздумья Сяо Лин Си для ее защиты. Возможно, о их безопасности не нужно больше беспокоиться. Теперь им остается лишь взять судьбу в свои руки и надеяться на себя. В таком случае больше нет необходимости мне и моей ученице оставаться тут. После того, как Сяо Лин Си и Сяо Ле были отправлены к задней части горы, Чу Юэ Ли равнодушно сказала и добавила. «Молодой мастер Сяо, после того, как вы покинете город плывущих облаков, я по-прежнему буду рядом. Цин Юэ, нам пора уходить». Последние слова, сказанные Чу Юэ Ли, заставило Сяо Кан Юня незаметно стиснуть зубы. «После того, как вы покинете город плывущих облаков, я по-прежнему буду рядом». Было очевидно, что ее слова были предупреждением для него, чтобы он не трогал Сяо Лин Си. Она сказала это, чтобы Сяо Лин Си была в безопасности, поскольку хотела защитить ее. Было предсказуемо, что эта защита будет длиться долгое время. После того, как Чу Юэ Ли ушла вместе с Ся Цин Юэ, Сяо Кан Юнь сильно ударил по ручкам сиденья и сломал их. Деревянный стул завибрировал и разломился на несколько частей. Он представлял себе, что он получит двух красавиц, которые были достаточно прекрасны, чтобы начать войну между городами или даже в стране. Он не ожидал, что этот план ни к чему не приведет. Результатом было всего лишь изгнание бесполезного мусора и заключение двух людей внутри клана Сяо в ущелье раздумья. Это полностью отличалось от того, что он себе представлял. Только он даже и не подозревал, что он не только не получил то, чего желал, но и его действия приведут к катастрофе, которая утопит его и всю его секту Сяо. Конец первого тома. Читал Шиме.